привозил почту и продукты. Это был его район моря. Он летал в этих квадратах. Глеб очень легок на помине. Не успел я о нем подумать, как послышался рокот мотора, и скоро белый гидросамолет, описав несколько кругов над Альбатросом, сделал посадку на воду почти рядом. Глебова амфибия была гораздо меньше и слабее нашего Альбатроса. Глеб что-то весело закричал нам и замахал руками. Он был в тщательно выглаженном, но уже в свежих пятнах бензина комбинезоне и шлеме на белокурых волосах. Бортмеханик подал мне брезентовый мешок. Фома поворотом руля поставил Альбатрос в дрейф. Паруса сразу бессильно повисли на мачтах. Тяжелая якорная цепь загремела. Перебросив сначала мешок, Глеб легко вскарабкался на палубу. Все его живо окружили. Не дать не взять дети возле дяди с подарками. Он поцеловал сестру, ахнув при виде ее осунувшегося лица, и поздоровался с каждым в отдельности за руку. «Яша, разбирай!» — кивнул он мне на мешки и уселся на люки. Пока обменивались новостями, я с интересом разобрал содержимое почтового мешка. Посылка с продуктами для экспедиции, личная посылка Васи Кузьминичне, газеты и письма. Было и мне письмо от Марфы. Я не стал читать письмо при всех. «Ну, философ, как дела?» — окликнул меня Глеб. «Рад, что он, наконец, в экспедиции». Глеб каждый раз спрашивал меня об этом. «Забывает он, что ли?» «Рад». Летчик стал рассказывать, как ловцы жалели, что научники забрали у них такого бравого капитана. Фома и Глеб разговаривали по-приятельски, будто и не дрались никогда. Синяки уже прошли. Разговаривая, Глеб поглядывал на Лизу. Она его будто магнитом притягивала. «Хотите рыбацкой каспийской ухи?» — радушно предложила сестра. «Мы тоже хотим!» — смеясь, напомнил ей мальчик. Был час обеда. Обедали прямо на люке, сидя вокруг еды. Мы уже приноровились, а Глеб сразу пролил уху и под общий смех стал смущенно отряхивать комбинезон. Лиза снова принесла ему жирного бульона с большими кусками отварной рыбы. На этот раз он не пролил и с аппетитом съел. Фома сделал себе рыбацкую тюрю, уху с корочками ржаного хлеба и с удовольствием ел, снимая с густой тюри желтый навар. Вообще на Альбатросе никто не страдал отсутствием аппетита, даже Мира. «Может быть, ваш бортмеханик поест ухи?» — предложила Лиза. «Зачем еще?» — пожал плечами Глеб. «Дома пообедай». Мы с сестрой быстро убрали со стола. Когда, вымыв в камбузе посуду, вернулись на палубу, там шел оживленный разговор о здоровье Миры. Каждый, перебивая один другого, убеждал ее оставить экспедицию. «Ты же на себя не похожа!» — уговаривал ее Глеб. «Для чего такое самоистязание? Это просто глупо! Собирайся, сейчас же я тебя захвачу с собой!» «Ну уж, с тобой я бы не рискнула лететь!» — вырвалась пренебрежительно у Миры. «Что вы, Мира Павловна!» — остановила ее Васа Кузьминична, мельком взглянув на изменившееся лицо Глеба. «Это отец ей внушил, что я такое ничтожество!» «Полноте!» — добродушно возразил ихтиолог. «Ни отец, ни сестра о вас так не думают». «Думают. Именно так. Когда я стал летчиком, отец сказал, научить летать можно и медведя. Весь вопрос в том, сколько он пролетает». «Что же, может, так оно и есть. Но это не важно», — удрученно закончил летчик. «Выходит, ваш отец не только Мире Павловне внушал эту дикую мысль, но и вам?» Звонко сказала сестра и выпрямилась во весь рост, тонкая и высокая, как камышинка. Юное загорелое лицо ее приняло враждебное выражение. Она сделала над собой усилие, чтобы замолчать, но не справилась с гневом, душившим ее. «Зачем вы придаете значение словам такого? Вы же знаете, что из себя представляет ваш отец!» Наступила томительная пауза. Всем стало неловко. Глеб опустил ресницы. Иван Владимирович ушел на корму. Ты действительно ничтожество, если позволяешь какой-то жалкой девчонке поносить родного отца!»